по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Здравствуйте, друзья. Во время прошлой передачи два наших слушателя, Даниил и Дмитрий Львович, озадачили нас вопросами о происхождении слова «переборщить» и названии Кутафьей башни в Московском Кремле. Ну и по поводу первого слова можно сказать, что существует две основных версии. Одна восходит к словарю Владимира Ивановича Даля, который указывает на то, что в некоторых говорах русского языка существует глагол «борщить», который означает «лить бестолку много через край», и, соответственно, это уже слово, которое несет ядро значения слова «переборщить», прибавлением приставки «пере» это значение только усиливается. Кстати, Даль и указывает на то, что чаще всего этот глагол встречается именно с приставками либо «на», либо «пере», «наборщить» или «переборщить». Вот это первая версия. Ну и Далю не верить нельзя, потому что Даль слов не придумывал. Все то, что он приводит в словаре, было им собственноручно записано. Но нужно учесть, что это все-таки слово областное, и что оно не является общерусским. Поэтому составитель историко-этимологического словаря русского языка Черных, словарь этот вышел в начале 20 века, приводит другую версию, которая ближе к созвучию. Слово «переборщить» близко по звучанию к слову «перебор» в значении «перебрать», «перебирать». И дальше Черных рассуждает примерно следующим образом. Если человек очень много перебирает, долго выбирает и не может выбрать, то это человек переборчивый. Вот отсюда, вот видите, возникает чередование «переборчивый». Отсюда уже один или почти один шаг и до «переборщить». Правда, при этом возникает некоторое изменение в значении слова, но Черных об этом уже ничего не пишут. Таковы две версии, которые на сегодня существуют. Мне более вероятной представляется версия Даля, хотя и она не окончательно убедительна. По поводу названия Кутафьей башни в Московском Кремле история несколько более загадочная. Вообще, мы должны напомнить нашим слушателям, что собственное наименование мы обычно не комментируем. Поэтому то, что мы сейчас делаем, это скорее исключение, а не правило. Мы вообще-то просим не задавать нам подобных вопросов, потому что это совершенно отдельный сюжет. Но здесь история интересная. Ну, не только история, но это ведь есть и нарицательное название, да? Кутафья? Есть. Поэтому, конечно, поговорить об этом имеет смысл. Название башни связывают обычно или с названием, со словом «кут», «кут», «угол», «убежище», или со словом «кутафья», которое существует в русском языке. Ну, сейчас я не думаю, что его широко употребляет кто-нибудь, но вообще-то оно было в широком хождении, оно означало полную, неповоротливую, иногда даже безобразно одетую женщину. Но, как мы убедимся чуть-чуть позже, важно то, что эта женщина крупная, широкоплечая. Так вот, есть еще одна версия, которая мне показалась довольно любопытной. Я, к сожалению, не могу назвать имя человека, придумавшего эту версию, но сводится она к следующему. Если обратить внимание на функцию Кутафьей башни, то окажется, что эта функция не одинакова с функциями других башен Кремля. Есть въездные, проездные башни, а вот Кутафья башня – это башня, которая защищала, прикрывала мост через ров, который был сооружен перед въездной башни Кремля, перед Троицкой башней, самая высокая въездная башня Кремля. То есть там была вот такая конфигурация. Часть кремлевской стены упирается в Троицкую башню, она очень высокая. Затем от нее идет мост, он такой пологий, несколько наклонный, и этот мост упирается уже в прикрывающую его Кутафью башню. Дальше следует вот какое рассуждение. Вся эта картина, если посмотреть сбоку, похоже, несколько напоминает, во всяком случае, плечо, голова, значит, высокая башня, голова, мост, плечо, и Кутафья башня, которая значительно ниже, похоже на эполет. А эполет по-арабски – кятафия. И вообще корень, который является общим для целого ряда арабских, семитских языков, содержит согласные каты и ф. И этот корень связан именно с идеей плеча. Кстати, широкоплечая женщина по-арабски – кятфа. Не исключено, что это тоже, и может быть не тоже, а именно это – и послужило основанием для того, чтобы дать башне такое название. Во всяком случае, то, что русское слово «кутафья», обозначающее полную, дородную, широкоплечую женщину, и восходит к тому же самому корню, выглядит очень убедительным. Вот такая любопытная история. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, слушаем, кто нам дозвонился. Вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. У меня вопрос по поводу грамматического рода существительного «выхухоль». А вы вот не представились. Дмитрий Львович. Потому что в разных текстах можно встретить это «выхухоль» или этот «выхухоль». Разного грамматического рода. Дмитрий Львович, насколько мне известно, «выхухоль» женского рода. И, по-моему, профессионализмом является мужской род. Это разница, как у ботаников Георгина и Георгина. То есть в одном случае это слово относится к зоологии, а другое дело употребление вот, повседневное. Пытаемся в словарях что-то найти, но это не... Но вы знаете, вот я держу сейчас в руках орфографический словарь. Орфографический словарь, ну, правда, довольно старый, дает нам форму родительного падежа «выхухоля». Если так, то для этого словаря это существительное мужского рода. Так что я думаю, что... «Выхухоля» и «мужского рода»? «Выхухоля», да. То есть это получается мужской род, поэтому в родительном падеже окончание «а» — орфографически буква «я». Если бы был женский род, то было бы «выхухоли». Да, и вот как раз орфоэпический словарь русского языка Ирины Леонидовны Родниченко, который входит в 4 основных словаря, рекомендованных Министерством образования в качестве образцовых, дает... Я бы убрал слово «основных». 4 словаря, рекомендованных министерством. При том, что мы многократно говорили, что и у этого словаря есть свои минусы, как и у некоторых других, которые в этот список входят. Вот здесь даются оба слова «выхухоль» и форма «выхухоля», и «выхухоль» и форма «выхухоля». Таким образом, и мужской, и женские варианты здесь не различаются. Но помнится, мы как-то уже обсуждали с нашими слушателями и говорили о том, что одно из употреблений вот женского рода — это более характерно для... общенационального языка, а в мужском роде это профессионализм. По-моему, мне вот то, мне так... тоже так кажется. Дарья спрашивает, как вы относитесь к словосочетанию «ни о чем»? Ну, это такое очень выразительное, разговорное выражение, на мой взгляд, сравнительно недавнее. Я думаю, что ему около 10 лет. Вот. И, мне кажется, из молодежного сленга пришедшее. Да, да, вполне возможно. В общем-то, это выражение относится к числу таких универсальных суждений, которые, оценочных суждений, которые способны употребляться в самых разных ситуациях. Ну, например, ситуация, в которой меня поразило употребление этого слова, причем употребление моим ровесникам. Речь шла о том, какой именно автомат ему нужно поставить на своей даче для того, чтобы его постоянно не выбивало из-за того, что у него в доме, в дачном, довольно много мощных потребителей электроэнергии, и поэтому ему нужно было поставить автомат очень мощный. И вот он произнес фразу, которая звучала примерно так. Вот автомат на столько-то ампер, это мне ни о чем. Вот это ни о чем означает примерно никуда не годится, не подходит под мои требования и так далее. Пустое, и тому подобное. Может быть, да? Да, пустое. Точно так же, например, после просмотра художественного фильма нового, можно сказать, как фильм, да ни о чем. Ни о чем это не значит, что фильм ни про что. Это значит, что фильм мне понравился и что впечатления либо нулевые, либо отрицательные. Но я считаю, наш ведь спрашивают, как мы относимся. Я считаю, сейчас Валерия Анатольевича спросим, Елену Николаевну отдельно спросим, потому что нас спрашивают об отношении. Я считаю, что в разговорной речи это выражение имеет право на существование. Новое, свежее, оно потому и завоевало популярность. Ну вот посмотрим, что скажут коллеги. Но меня оно тоже не смущает. Нет, я-то ощущаю, что это все-таки разговорная конструкция. И, наверное, трудно представить себе, что преподаватель этого аудитории произнесет. Но в целом оно мне тоже нравится именно своей экспрессией.